Глава 35. Никогда раньше мне не доводилось попадать в такие ситуации. Может, дом или город какой-то заколдованный у Ореховых. Порой возникали ощущения, что жизнь отыгрывается на мне сейчас за все прошедшие 20 лет практически беспроблемного существования. Здесь, на другом конце страны, я словно заново училась жить. Чувствовать и видеть, думать и говорить. Это было непросто. Но только я знала, что все это во благо, хотя, не скрою, порой было сложно. Слезы выступали на глазах, и приходилось сжимать кулаки, чтобы окончательно не растерять силы. К тому же боялась подвести Матвея. Кажется, этот парень по-настоящему поверил в меня. Решил, что у меня получится пройти с ним этот путь. Да, он мне нравился. Его энергетика была приятной. Она опутывала, заставляя терять рассудок. Но рядом с ним все препятствия по плечу. В этом я не сомневалась. «Она точно не напортачит», — проявил любопытство Димка, толкнув Матвея локтем в бок. «Надо же!» А Орехов-младший, похоже, загорелся идеей отыскать своих родственников. Мне казалось, что у Димы даже глаза заблестели. Может, ему именно этого и не хватало? Цели в жизни. Вот он ее себе поставил и уверенно пошел вперед. Начал не просто тратить время на компьютерные игры, девушек и тусовки с местной шпаной, а прерогативой стали поиски. Да, как бы там ни было, но их маме стоит сказать, пожалуй, спасибо. «Если такой трусливый, иди сам к деду», — шикнула я на Диму, скрестив руки. Втянула голову в плечи, отвернувшись от парней. Конечно, понимала, но вот это недоверие способно было погубить все в зародыше. Все благие порывы и боевой настрой. А он в это мгновение был очень важен. Между прочим, я тоже боялась, отдавая себе отчет, что второго шанса может и не быть. Лен коснулся моего плеча Матвей, положив ладонь. Я тут же обернулась, едва не уткнувшись носом ему в грудь. Подняла голову, не желая скрывать улыбку. Мне нравилось смотреть ему в глаза, слышать его голос и ловить его дыхание. Томление и притяжение играли свою роль. Потому я все чаще стала задумываться о том, что хочу чаще проводить время с ним вдвоем. Хочу изучать его, узнать лучше. Ведь по факту-то мы друг о друге почти ничего и не знали. Имена да фамилии, ну, еще и возраст. Слишком все быстро завертелось, но я не желала отпускать его руку. С каждым днем все крепче и крепче, держась за нее. «Не дуйся. Димка тоже переживает. Мы все понимаем. Сколько поставлено на кон?» И я волнуюсь. Укоризненно посмотрела на Орехова. Можно просто поддержать, не бухтеть. «Боже, что с вами будет в 80, если в 20 вы уже вечно всем недовольны?» Матвей лишь усмехнулся, поцеловав меня в макушку. Я покачала головой, мысленно пожелав себе удачи и направилась на балкон, где с чашкой чая и газетой восседал Виктор Михайлович. Он приветливо улыбнулся, поймав мой застенчивый взгляд, но, думаю, внутренне уже все понял. Стоило лишь мне показать нос в его укромном уголке. На парапете ворковали голуби, поглядывая на нас. Я присела рядом на табурет и, сложив руки на коленях, выдавила из себя улыбку. «И пришла ты сюда не просто так», — подмигнул мне дедуля, щелкнув по носу. Я тут же поморщилась, схватившись за кончик носа, даже ойкнула, между прочим, искренне, потому что было больно. А этот хитрый жук нацепил очки и принялся дальше листать газету. «Виктор Михайлович, все же решила не сдавать так легко своих позиций. Дело есть», — поманила его пальчиком. Дедуля хмыкнул, отложил периодику в сторону и кивнул. Ну, я тянуть и не стала, выложила все как на духу, почти не приукрашивая. Он лишь хмурился в процессе моего повествования, тер переносицу и ругался сквозь зубы. Но, в общем-то, все прошло неплохо. По крайней мере, голубям он меня не скормил. «Участковый вам наш, значит, потребовался», — поскреб он затылок. «Хитрецы какие! Надо же, Димка придумал!» «Ну, хорош, внук, вот прям горжусь!» «Ну так что, поможете?» — прикусив губу в нетерпении, промолвила я. будто у меня иной выбор есть. Они мне же не чужие. Кровь, считай, родная. Только Лиде ни слова иначе. Погрозил он кулаком, но уточнять не стал, к счастью. Я пообещал, что мы все будем держать язык за зубами. Главное, чтобы тот согласился. Правда, напомнила еще и про дочку, но дедуля лишь махнул рукой, заявив, что это пустяки, и молодежь сама разберется. Хотелось бы, конечно, верить. Виктор Михайлович, жалуясь на больные суставы, медленно поднялся со своего места, но довольно-таки шустро направился в комнату. Минут 10 его не было, а потом он, вооружившись шахматной доской и кульком семечек, ушел в одном лишь ему известном направлении. Мы, не сговариваясь, бросились к окну, едва не вывалившись на улицу в итоге. Каждый из нас хотел проследить его маршрут, но, кажется, и слепому было понятно, куда он собрался. «Что ж, дамы и господа», — хлопнул в ладоши Димка, — «скрестим пальцы. Пусть у деда все получится». «Надеюсь, иначе нам придется несладко». «Жаль, что нельзя ничего узнать так об отце Матвея», — с грустью произнесла я, действительно печалясь об этом факте. «Нос не вешайте, всему свое время. Может, мама передумает и расскажет все. Или дед проговорится. Кто-то же должен, вечно нельзя хранить тайны». «Приятно слышать от тебя такое», — улыбнулся Матвей, обращаясь к брату. «Может, я ошиблась в нем, а?» «В смысле?» — в унисон пробубнили парни, повернувшись ко мне. «Спокойно», — выставила руки вперед. «Я о том, что ты не безнадежен». «Ну, спасибо, успокоила». «Да на здоровье. Тут, кстати, к тебе София приходила с пачками денег». Димка нахмурился. Выдохнул и рукой лишь взмахнул, давая понять, что его сейчас это не интересует. Прогресс, однако. «Пока не до нее. Вот разберусь с батей. Может, у меня еще брат есть или сестра?» В его взгляде плескался азарт. Димку едва не распирало от любопытства. Он будто мысленно подгонял время, желая быстрее узнать хоть крупицу информации о своих родственниках по отцу. «Мы Соню направили к Архипу», — присвистнув, промолвила я, следя за реакцией Димы. Тот даже не шелохнулся, будто все разом перестало для него существовать. Соня со своими богатствами резко перестала быть интересной для Орехова-младшего, и это очень даже хорошо. По крайней мере, идея женитьбы выветрилась из его головы, что радовало. Но это все не отменяло того, что долг надо отдавать, а дни проходят. Ждать и догонять – самое сложное. Можно было прирасти к окну, пока дожидались дедулю. Я за это время успела приготовить обед, накормить ребят и даже перемыть посуду. А когда дверь скрипнула, похоже, у нас троих разом сдали нервы. Мы замерли. Словно по команде, хотя понимали, что так быстро никто нам ничего не предоставит. Но надежда же не гасла, лишь разгоралась внутри с новой силой.